Глава 16. Вытаращив глаза, я хлопала ресницами и какое-то время сидела перед Виолой, глядя на нее снизу вверх. Когда она протянула мне руку, я поднялась. Мысли смешались, я обхватила ладонями голову и проговорила. «Ничего не поняла. Кого?» «Ну...» — заговорщически отозвалась Виола и подмигнула. «Его? В балахоне?» «Ты его тоже видела?» — изумилась я. Виола приосанилась довольной улыбкой. «Не только тебе одной удивлять других», — хмыкнула она. «Он тебе помог?» Я покосилась на блестящий бок котла и проговорила, отряхивая локоть, который испачкала в земле. «Пока нет. Но обещал, что если самостоятельно пройду инициацию раньше, Белоли отстанет от Джека, а Закари больше ко мне не сунется». А взамен попросил помочь повидаться с близкими. «По-моему, очень справедливый обмен», — воздев палец, произнесла Виола. «Особенно учитывая, что получишь ты больше, чем он. Но мне так кажется». Я озадаченно сглотнула со словами. «А где его видела ты?» «Пф», — усмехнулась брюнетка и сложила руки на груди, нарочно выпрямляя спину. «Не ты одна у нас с магическими способностями. Ау, мы в магической академии». На это у меня только отвисла челюсть, потому что представить сложно, как нужно было исхитриться Виоле, чтобы связаться с миром духов. А она добавила. «Тому, кого ты видела, можно верить. Он и мне кое-что обещал. А самостоятельная инициация... ее можно провести хоть сегодня. Если мы прямо сейчас...» Теряясь в размышлениях, я по привычке глянула на экран телефона. Часы показали 15 минут до начала занятий, и я сунула телефон в карман с выдохом. «Опаздываю». Развернувшись, я бросилась по тропинке, которая ведет через рощу обратно к полупрозрачному мосту. Виола проворчала что-то вслед, но по стуку подошв я догадалась, она бежит за мной. В ворота Академии мы ворвались ровно через 15 минут жесткого спринта, что не просто, когда под ногами качается прозрачный мост. Чтобы хоть немного отдышаться, пришлось остановиться и наклониться, уперев ладони в бедра. «Я побежала», — запыхавшись, сообщила я Виоле. «Так бегу привыкла еще меньше меня. Лицо в красных пятнах, глаза на выкате, дышит часто и шумно, как загнанная лань». «Ага», — выдохнула она. «Иниц... Аце, сегодня?» «Не знаю», — чуть отдышавшись, отозвалась я и помотала головой. «У меня занятие». Она распрямилась и смачно хрустнула поясницей, после чего вытерла лоб рукавом и произнесла натужно. «Ладно, подождем, но немного». Я кивнула и тоже, выпрямившись, потрусила к широкому крыльцу академии. Через коридоры мне пришлось бежать, а учитывая, что ступеньки между пролетами рассчитаны не только на людей, но и на существ побольше, взбегать по ним — та еще тренировка. В аудиторию я влетела распаренная и запыхавшаяся, как вьючный зверь. И первое, что сорвалось с моих губ — «А где все?» Аудитория в виде амфитеатра под стеклянным куполом, в котором красиво переливаются кристаллы свода, а в середине крупный песок, пустует. Вернее, в ней находится только мистер Лантерн. Он сидит в кресле в самом центре и с непринужденным видом читает призрачную газету. Заметив меня, он ее сложил и щелкнул пальцами, газета обернулась золотистой пылью и исчезла. «Я уже 10 минут жду», — сообщил он спокойно и поднялся. «А вы кого собирались здесь увидеть?» Я покрутила головой, глядя на пустые столы. «Ну, студентов», — неуверенно ответила я и обмахнулась ладонью. «Вы много тыквоглавов знаете, чтобы они пришли ко мне на занятия?» — поинтересовался медноволосый с легкой улыбкой. Сейчас он расслаблен и кажется куда веселее, чем в прошлый раз. «Если вы злитесь из-за опоздания», — на всякий случай поспешила оправдаться, «то...» «Немного», — признался он. «Но меня больше волнует опасность, которая сейчас висит над всеми. Пока я был один, то мог сосредоточиться на защите границ. Но теперь все иначе». Прозвучало многозначительно, и я немного смутилась. Поправив сумку на плече, огляделась и перевела дух. Под куполом светятся желтоватым тыковки вместо парящих шаров. Они обтянуты паутиной. На полках у стен древние фолианты, в воздухе пахнет мятой и немного терпко, как от медноволосого. Я застыла у двери и мяла ручку сумки, чувствуя, как невольно теплеют щеки. Мистер Лантерн поглядывал на меня искоса, но так внимательно, что тепло от щек поползло на шею. Какое-то время он что-то рассматривал у себя на ладонях, затем произнес серебристым баритоном. «Займи место поближе. И дверь закрой. Сквозняки нам не нужны. Работать будем наедине». Не знаю, отчего меня больше прошибло мурашками. От того, как он подчеркнул приватность занятий, или от просьбы сесть ближе. Или от того, что без посторонних он снова перешел на «ты». Может, зря я не взлюбила Белолию, и между ними ничего нет? Пока я, борясь со смущением и мыслями, которые неуместно нагрянули, садилась за ближайшую парту, медноволосый хлопнул в ладоши. Воздух рядом с ним заискрился, и из пыльцы появилась доска с замысловатой клинописью. Она зависла перед ним, покачиваясь и слабо мерцая. «Это древний гайдельский язык», — сообщил он и указал на тетрадь, чтобы я записывала. Это я и сделала, а медноволосый продолжил. «Поскольку тебя начали обучать как мага, то представление о чарах ты имеешь. Но магия тыкваглава требует особого внимания». Мистер Лантерн вещал и прохаживался из стороны в сторону, иногда поглядывая на меня так, что сердце начинало биться чаще. Хотя я пыталась его унять. Но как с таким совладать? Лекции в МГА всегда делились на теоретическую и практическую части. И сейчас я изо всех сил записывала теорию, стараясь сосредоточиться на смысле, а не на кострах в глазах медноволосого. Тот рассказывал размеренно и негромко, а его серебристый баритон разливался весенним ручьем и эхом улетал под свод прозрачного купола. Сперва он говорил о границах, балансе стихий и магических потоков, о чем мы уже слышали на других занятиях. Потом подошел к моей парте и пробарабанил пальцами по столешнице. Я невольно вскинула взгляд и, конечно же, встретила пламя в чайных глазах. «А теперь о тыквоглавах», — произнес он. «Начнем с того, что тыквоглавы — очень древняя раса, от которой остался только я. Вернее, так было до недавнего времени». При этих словах он так выразительно на меня посмотрел, что пальцы мои разжались, и ручка с тихим стуком упала на столешницу. Наша история уходит корнями туда, где феи и пикси жили свободно и не прятались, а единороги табунами носились по лугам. Я охнула. «Единороги?» — медноволосый кивнул. Когда 2000 лет назад случилось нашествие гоблинов в битве на пустоши Рогалана, название показалось знакомым, я промычала. «Кажется, мистер Стальбород говорил о рудниках». «Так и есть», — согласился Джек и оперся бедром на стол. «Рудники Рогалана как раз под Рогаланской пустошью. Там место рождения Мерилиума. Это руда, которая источает магию. Она основа многих других пород». Так вот, в те далекие века в битве при Рогалане погибло почти все население земель тыквоглавов. Несмотря на то, что случилось это очень давно, в груди у меня все сжалось. Какой ужас! Так и есть. Я был юн, пламя моего очага еще не успело инициироваться. И меня спасали особенно рьяно, потому что в старой тыквоглавской легенде говорилось: «Тьма очнется в ночь костров и нагрянет, как волна. Но в единой силе два. Не пройдет границу тьма». Сразу вспомнился старенький домик в деревне и бабушка, что пела песенку, которую помню до сих пор, так что изумление скрыть не получилось. Что? Поверить, что бабушка знала слова легенды, трудно, но, судя по всему, так и есть. Выяснить бы, откуда. Мистер Лантерн реакцию мою понял по-своему и пояснил. Была еще не стихотворная версия. Что-то о том, как «в одном будет сила миллионов, и он встанет супротив тени. Его мощь сгорит, но удвоится и отступят несметные орды». но ясности она не добавляет. Хотя со временем мы с коллегами пришли к выводу, что речь обо мне, потому что гоблины продолжали нападение. Содружество успело вмешаться, но к этому моменту из всего рода тыквоглавов остался только я. «И никто из тыквоглавов не смог победить гоблинов?» — тихо спросила я. Мистер Лантерн поморщился. «У некоторых тыквоглавов есть сила последней вспышки», — произнес он. «Когда тыквоглав жертвует собой, он взрывает в себе пламя очага. Эта вспышка так сильна, что выжигает все вокруг метров на 500. В нашем племени таких тыквоглавов было четверо. Но, к сожалению, гоблинов оказалось больше». Рассказывая, медноволосый смотрел куда-то в пол, а у меня в груди все сжималось. Столько времени он был один, и мне даже представлять не хотелось, что он испытывал. Очень хотелось спросить, о чем эта легенда, что значит «в единой силе два» и все остальное, потому что прозвучала она как тарабарщина. Однако я удержалась от расспросов, потому что вид у медноволосого слишком отстраненный. Порыв взять его за руку я тоже сдержала и только произнесла: «Это ужасно. Мне жаль». Джек Лантерн еще немного помолчал, разглядывая песок под ногами. Затем глубоко вздохнул и вернулся в реальность. «С тех пор я стою на страже границ миров, чтобы никто без разрешения не проникал на другую сторону». «Один?» — не поверила я. «Нет, конечно», — хмыкнул медноволосый и отлип от столешницы. «Существуют и другие хранители. Но в этой части мира охраной занимается тыквоглав. То есть я». Удивленно распахнув глаза, я выдохнула. «Но в одиночку, наверное, очень тяжело это делать». Чуть обернувшись, мистер Лантерн послал мне одну из своих невероятных улыбок. А костры в его зрачках полыхнули так, что я в который раз зарделась. «Понимаю, к чему ты клонишь», — произнес он очень мягко и терпеливо. «Но тебе еще нельзя инициироваться». «Это нечестно». Его взгляд стал еще теплее и ласковее, и у меня от него по рукам побежали приятные мурашки. «Пока пламя твоего очага не инициировано, никто не может его отнять», — произнес Джек Лантерн. «Будь ты опытной, ты могла бы за себя постоять. Но как тыквоглав ты пока не вызрела. Я просто хочу тебя защитить, Алиса». Впервые Джек Лантерн назвал меня по имени. С его губ оно слетело по-особенному мягко. Я не сдержала глуповатой улыбки, а мысли потеряли строй. Теперь я снова просто глазела на медноволосого Джека Лантерна, который прошел к доске и прочертил в воздухе клинописные символы. «Запиши», — попросил он. «Это схема общих пасов для тыквоглавов. Ты уже поняла, что можешь перемещаться и проходить через границы миров. Но делать это я тебе крайне не рекомендую. Ты пока нестабильна. Кто знает, куда тебя зашвырнет. Мы уже несколько раз с этим сталкивались. Тогда я думал, что ты использовала заклинание. Но я оказалась тыквоглавом», — смело проговорила я. «И мои перемещения вполне неплохо заканчивались». Джек отозвался. «Да, благодаря мелодику и мне. Так что с перемещениями пока повремени. Делать это будешь только со мной». Звучало убедительно. Управлять перемещениями я пока не умею. Однако на запрет пользоваться силой закипел внутренний протест, а медноволосый продолжил. «Давай немного поупражняемся». Он отошел от парящей доски и кресла, затем сделал приглашающий жест. На меня накатило легкое волнение, и сердце забилось чаще. Даже не от того, что сейчас буду делать, а потому что делать это буду с ним. И все же несколько раз, коротко вдохнув и выдохнув, я поднялась и приблизилась к медноволосому. «Поработаем пока с пламенем», — сказал он и встал у меня за спиной так близко, что я ощутила тепло его тела. «Не бойся. Нам нужно научить тебя управлять потенциалом. Я видел, как ты зажгла стену. Это немногие с первого раза умеют». Я была с ним согласна, но когда собралась кивнуть, его теплые ладони легли мне на локти, аккуратно поддерживая, и я моментально забыла, что хотела сделать. «Давай», — «Не спеши», — произнес он негромко мне на ухо, обдав его теплым дыханием, и у меня по шее пробежали мурашки. «Какое там занятие, если теперь я думаю о сильных руках Медноволосого и его губах, которые рядом с моей щекой? Каких усилий мне стоило собрать волю, только небесам известно». Сделав глубокий вдох, я вытянула руку и раскрыла ладонь, стараясь сосредоточиться. Разумеется, ничего не произошло, потому что спиной я чувствовала широкую грудную клетку Медноволосого, а его крепкие пальцы поддерживают меня под локти. «Алиса», — снова произнес он негромко над ухом серебристым баритоном, «направь мысли в нужное русло. Постарайся зажечь пламя на ладони». Я хмыкнула, легко сказать. И все же снова усиленно посмотрела на ладонь. Видимо, сделала я это с должным старанием, потому что по телу начало разливаться тепло. А потом на ладони вспыхнул маленький огонек, хрупкий и блеклый, но он озорно заплясал и замерцал. «Получилось!» — обрадовалась я. «Не сомневался», — произнес он за спиной, и я чуть не расплылась в лужу. «Теперь попробуй с ним поиграть». Вот этого я не поняла и вопросительно обернулась. Наши лица оказались друг к другу очень близко, взгляды встретились, и я охнула, затаив дыхание. Джек Лантерн смотрел на меня сверху вниз и даже не пытался отстраниться. Костры в его зрачках плясали все сильнее и становились больше, а сердце у меня в груди уже не просто стучало. Оно грохотало и отдавало в шею и голову. Не может так смотреть мужчина, которому все равно. Эта мысль вспыхнула, как пламя очага, и заплясала в диком безудержном танце. Не знаю, сколько мы так стояли. В какой-то момент даже показалось, что Медноволосый чуть приблизился, но в последнюю секунду передумал и отшагнул назад. Внутри у меня все завопило от разочарования, но ликование никуда не делось. «Алиса», — проговорил он негромко и непривычно робко опустил взгляд, «нам нужно заниматься». Вернуться к мыслям о практике теперь стало непросто, я шумно сглотнула и кивнула. «Хорошо. Я встану здесь, а ты попробуй бросить мне этот огонек. Все так же негромко попросил Джек. «Хорошо. Мы... Ты должна сосредоточиться». «Угу». Отойдя еще на пару шагов, Медноволосый тыквоглав остановился и поднял голову. Мне в глаза он старался не смотреть, а остановил взгляд на огоньке. «Представь, что это мячик. Очень хрупкий, но при этом мощный». Произнес он негромко, и на его лицо вернулась привычная, немного лукавая улыбка. «А потом? Бросай». Наверное, мне не стоило смотреть ему в глаза, потому что я тоже заулыбалась и швырнула в него огонек. Сделала я это самозабвенно, потому что в полете он превратился во вполне себе шар, и Джек успел поймать его в прыжке, как вратарь, прежде чем огненный мяч врезался в парту. Держа в ладонях крутящееся пламя, он восхищенно присвистнул. «Мисс Арбис, да вы леди с огоньком!» «Не знаю, как это вышло», — призналась я, но улыбку с губ убрать не смогла. Джек произнес с ухмылкой. «Я бы предложил обратный вариант, но ты пока не готова ловить». «А если готова?» «А если нет?» «Может, проверим? Или боишься?» Стала подначивать его я, незаметно тоже перейдя на «ты», хотя, по правде, пока не уверена, что уже могу ловить огненные шары. Крутанув пламя на пальце, как баскетбольный мяч, Медноволосый отозвался. «Боюсь. За тебя». В груди снова вспыхнуло, захотелось петь и танцевать, но я удержалась, чтобы Медноволосый не решил, будто второй в мире тыквоглав сбриндил. Мистер Лантерн подошел и бережно вложил полыхающий шар мне в ладонь. Я хотела отдернуть руку, но шар оказался теплым, от него исходило спокойствие. «Поглоти его», — попросил Джек. «Пусть он станет частью твоего пламени очага». Я не придумала ничего лучше, чем представить, как огненный шар всасывается в ладонь. И каково было мое удивление, когда это он и сделал. Медноволосый поднял на меня голову с нескрываемым восторгом. «Ты не просто сильная, ты мощная». «Это же хорошо?» — он кивнул. «Именно поэтому я еще больше не хочу торопиться с твоей инициацией». Последние слова стеганули обидой. Даже понимание того, что поступает он так ради моей защиты, не успокоили. У меня есть магия. Я имею право пользоваться ею в полной мере. Имею право решать за себя. Я не фарфоровая кукла, которую нужно посадить под колпак. Аудиторию я покидала со смешанными чувствами восторга и негодования. Восторг, разумеется, от того, что негласно проскользнуло между мной и Джеком. А второе — из-за вопиющей несправедливости. Но в целом первое занятие прошло лучше, чем ожидала. Может, мне и не придется проводить самостоятельный тайный ритуал, который сейчас показался глупым и безответственным. С другой стороны, тогда дух так и не увидит близких. А ведь мы пожали руки. Окрылённая, воодушевленная и немного озадаченная, я почти в припрыжку отправилась по коридору, ненадолго забыв о духах, дрязгах и интригах. Правда, они обо мне не забыли.